Глава 1. Где-то в глубинах космоса. Неизвестная звездная система. Перенос души и сознания разумного существа из био и скинов, подготовленное Эмилией биологическое тело, прошел без каких-либо осложнений. Подключенный к капсуле регенерации стиратель судеб выполнил свою задачу на высшем уровне. Пока я отключал его и убирал в потайной шкаф-хранилище, Эмилия залила полковнику все мнемомодули языков, на которых общалась наша команда. В том числе ему был залит и мнемомодуль русского языка. Когда наш подопечный покинул капсулу регенерации, то он очень долго осматривал и ощупывал себя. Происходящее выглядело таким образом, как будто он еще до конца не осознал, что уже перестал быть искином, а вновь стал нормальным человеком. Эмилия подала ему пакет с одеждой и произнесла свою извечную фразу. «Как вы себя чувствуете?» «Благодаря вашим стараниям я чувствую себя очень даже хорошо», — вежливо произнес полковник, надевая пилотский комбинезон без знаков различия. «Извините меня, медик, я не знаю вашего имени и воинского звания. Подскажите, пожалуйста, как вам следует обращаться?» «Полковник медицинской службы Звездной Федерации Эмилия Сварга. Я старший медик на кораблях нашего командира. Вы можете называть меня просто Эмилией, как это делает вся наша команда. Я смотрю, что вы постоянно ощупываете себя. Вы чувствуете себя некомфортно? У вас проявились какие-то неприятные ощущения или боли?» «Нет, уважаемая Эмилия, никаких неприятных ощущений или болей, мешающих мне вновь почувствовать себя живым, у меня не наблюдается. Есть лишь легкая тяжесть в голове, но думаю, она со временем исчезнет». «Положите вот эти препараты под язык», – старший медик подала полковнику две своих чудодейственных гранулы. «И ваши неприятности – в виде головной тяжести сразу же уйдут». Полковник без лишних вопросов выполнил сказанное старшим медиком. Через несколько мгновений его взгляд изменился, а на лице выступил легкий румянец. «Вы правы, уважаемая Эмилия. От легкой тяжести в голове не осталось ни малейшего следа. Представляете, мне до сих пор не верится, что я снова обрел физическое тело и стал таким же молодым, как прежде». «Таким, как раньше, вы навряд ли станете», сказал я полковнику. «Вам досталось более молодое и физически более крепкое тело. Теперь вся ваша дальнейшая жизнь зависит только от вас. Вы в состоянии вспомнить, как вас звали раньше? Называть вас как прежде, используя ваш прошлый позывной главного искина на базе, у меня нет никакого желания. До того момента, как я стал главным биоискином на секретной военной базе имперского флота, меня звали Арис Гарс. Командир, вы можете мне пояснить, почему я до сих пор помню все, что происходило на вверенной мне базе и даже все коды доступа к секторам?» «Просто я решил не лишать вас памяти, Арис. Я по себе знаю, что значит, когда не можешь вспомнить определенные периоды своего существования. Поэтому при замене главного искина на базе я сделал не перенос всех данных на новый искин, а всего лишь их полное копирование. Думаю, что те знания и коды доступа, которые вы получили во времена вашего руководства военной базой, вам пригодятся в дальнейшем». «Каким образом они мне пригодятся, командир?» «Например, для получения необходимых грузов со складов хранения нашей военной базы. Мне не нужно будет привлекать кого-то постороннего для этого дела и сообщать ему секретные коды доступа. Разве вы не согласны с такой постановкой вопроса?» «Полностью согласен с вашим решением. Доступ к секретным кодам военной базы всегда был лишь у ограниченного круга лиц». «Вот и хорошо, что мы поняли друг друга, Арис. Сейчас я предлагаю немного подкрепиться, а потом мы побеседуем. Надеюсь, вы ничего не имеете против хорошего обеда?» «Я буду только за», — улыбнувшись, сказал полковник. «Последний раз мне пришлось обедать несколько тысяч лет назад. Хотелось бы вспомнить все давно забытые вкусовые ощущения». «Вот и прекрасно. У меня в рабочем кабинете установлен очень хороший пищевой синтезатор. В нем собраны различные блюда из множества миров. Эмилия, будь добра», — обратился я к своему старшему медику. «Организуй нам земной обед на троих. Пусть Арис попробует то, что едят на одной из планет в запретном мире. Надеюсь, ему наши блюда понравятся». Наш дружеский обед прошел в полном молчании. Все были заняты поеданием вкусности земного мира. Лишь слышны были легкие постукивания ложек о тарелке с борщом. А когда мы перешли к чаепитию со сдобными плюшками, наш разговор продолжился. «Арис, Вы можете рассказать нам немного о себе? Хотелось бы узнать о вашей жизни до того момента, как вы стали биоискином. Обратился я к полковнику, наслаждаясь горячим чаем. Тот немного задумался и начал повествование о своей прошлой жизни. Я родился в небольшом городке на планете Мирана. Все мои предки в нескольких поколениях были военными. Они служили на кораблях Имперского военно-космического флота, занимая различные командные должности. Поэтому и передо мной не стоял вопрос о выборе специальности в дальнейшей жизни. Надеюсь, вы меня понимаете. Мы жили в те времена, когда служение Империи было смыслом существования. Сначала я пошел учиться в Академию флота, где преподавали мои родители после окончания службы на военных кораблях Имперского флота. После получения первого офицерского звания меня по распределению отправили служить на рубеже нашей империи, в запретный сектор. Когда я прибыл к месту дальнейшей службы, из дома пришло сообщение, что у меня родился младший брат, которого назвали Рой. «Скажите-ка мне, Арис, вашей задачей была охрана границ Арконы от проникновения пиратов и контрабандистов?» перебила полковника старший медик. «Нет, Эмилия. Пиратами и контрабандистами в империи занимались корабли пограничной стражи, а мы защищали особо охраняемые планеты в запретном секторе от нападения чужих». «С какими формами кораблей чужих вам приходилось сталкиваться?» – спросил я. «В основном это были громадные корабли сфероидной формы. Некоторые из них были размером с небольшой планетоид или крупный астероид. Вот только мы не сталкивались с ними, командир. Мы их уничтожали». «Возможно, Арис, вы меня неправильно поняли. На одной из обитаемых планет запретного мира военный термин «сталкиваться» как раз и означает боевое столкновение с противником». «Извините, я этого не знал. Наша задача как раз и состояла в том, чтобы обнаружить чужих и уничтожить их корабли, чтобы они никогда не смогли достичь особо охраняемых планет». «На охраняемых планетах было большое население. Или, может быть, на них располагались военные базы нашего флота и секретные лаборатории?» «Ничего подобного на них не было. Все охраняемые планеты были в своем роде уникальные, поэтому на них никто никогда не жил». «Странно. Зачем же их охранять, если на планетах никто не живет?» – спросила Эмилия. «Скажите, Эмилия, вам известно, из чего были созданы первые искины?» «Могли бы и не задавать такой вопрос. Насчет первых искинов мне известно почти все». «Ну что же, тогда вы должны знать, что основа всего, я имею в виду систему интеллекта искина, оперативную и глубинную память, информационные накопители и кристаллы, составляет кремний». «По-моему, об этом всем хорошо известно, Арис». «В таком случае, ответьте мне, Эмилия, откуда берется кремний для искинов, накопителей и кристаллов?» «Это общеизвестная информация. Кремний добывается шахтерами в горных породах, на планетах или в поясах астероидов в различных звездных системах. А особо чистый кремний получается на специальных установках в научных лабораториях. Разве я не права?» «Можно сказать, что вы правы, но лишь относительно этих двух вариантов добычи. Вот только кремний, добытый таким образом, никогда не использовался для производств по созданию искинов и больших информационных накопителей. Эти занимательные, наукообразные версии про основные способы добычи кремния шахтерами или учеными в спецлабораториях специально запустили в обиход, чтобы никто не знал истины. Сейчас, по прошествии многих тысяч лет, когда в различных мирах повсеместно появились биоискины различных классов, думаю, что не нарушу закон о сохранении секретов империи. Тем более, что той империи, в которой я жил и которой служил, уже давно не существует». «Арис, вы хотите сказать, что информация про шахтеров и ученых ложная?» «Ну, можно и таким образом сказать, Эмилия. Не обижайтесь, пожалуйста, на мои слова. Тот вид кремния, что получается при шахтерской добыче или в спецлабораториях ученых, пригоден лишь для каких-нибудь простеньких чипов, которые используются в обычной бытовой технике. Но для системы интеллекта искинов, их глубины и оперативной памяти, а также для мощных информационных кристаллов и накопителей большого объема, такой вид кремния абсолютно не годится». «И где, по-вашему, берут нужный вид кремния?» «В лесах». «Где?» В один голос удивленно воскликнули мы со старшим медиком. «Если быть точным, в священных лесах, на особо охраняемых планетах. Именно эти леса мы защищали от уничтожения чужими», — спокойно ответил Арис. Вы хотите сказать, что в почве этих священных лесов находят большие кристаллы чистого кремния? Нет, Эмилия. Я про почву ничего такого не говорил. Кристаллы растут в священных лесах. И только такой вид древесного кристаллического кремния можно использовать в производстве искинов, информкристаллов и накопителей. «Вы меня совершенно сбили с толку, Арис», — сказал старший медик. «У меня в голове не укладывается, как большие кристаллы могут расти на деревьях, словно какие-то фрукты». «А они и не растут на деревьях, как фрукты. Каждое дерево само является источником кристаллов кремния. Эмилия, вы можете представить себе великое древо? Ствол, корни, ветви и все остальное у него состоит из кремния, а вершину этого древа скрывают летящие облака». «Насколько мне известно, такие деревья существуют только в древних мифах и легендах запретного мира», — сказала Эмилия. «Почти у каждого народа на планете, где жил наш командир и остальные представители древних, таких древних легенд превеликое множество. В этих мифах и легендах рассказывается, что у каждого народа существует свое мировое древо, на кроне которого покоятся небеса. Внутри каждого такого древа было множество поселений, в которых жил один большой народ. Вот только различные племена и народы всегда называют свои мировые деревья по-разному». «Прекрасно. Получается, что нашему командиру хорошо известно о том, что существуют громадные древа, состоящие целиком из чистого кремния. Все они изумительной красоты и достигают таких невероятных высот, что обычные углеродистые высокие деревья покажутся рядом с ними просто мелким кустарником. Представьте себе целые планеты, где растет множество таких необычных деревьев, и тогда вы осознаете и поймете, что такое настоящие священные леса. Эти кремниевые древа способны запоминать все, что происходит вокруг них на протяжении многих тысячелетий. Их можно назвать естественными накопителями информации. При помощи корневой системы эти священные древа общаются друг с другом. Когда какое-нибудь кремниевое дерево падало от старости или по каким-то другим причинам, то его аккуратно подбирали и бережно вывозили с особо охраняемой планеты. На специализированных секретных предприятиях, принадлежащих лишь императорскому дому, скрытых глубоко в недрах планетоидов, использовали ценную сердцевину громадного ствола для создания систем интеллекта мощных искинов, а все многочисленные ветви отправлялись для создания информкристаллов и больших накопителей. «Арис, давайте пока древние сказки и легенды запретного мира оставим в стороне. Вы нам лучше расскажите о битвах с чужими. Ведь не просто так они хотели захватить особо охраняемые планеты, где растут священные леса. Тем более, вы сами рассказали, что эти планеты находятся в звездных системах на самой границе империи. Может, стоило уступить чужим одну из таких особо охраняемых планет, чтобы они не нападали на остальные?» – спросил я полковника. «Такое уже было в прошлом, командир. Император отдал чужим самую дальнюю планету на ничейной полосе границы, думая, что таким образом он исключит дальнейшие нападения на другие планеты. То, что произошло на той несчастной планете, просто ужаснуло всех жителей империи. Такого дикого уничтожения уникальной планеты никто не ожидал». «Они уничтожили все священные леса на уникальной планете?» – спросила Эмилия. «Гораздо хуже. Чужие не только уничтожили все священные леса и вывезли их с планеты. Они даже сняли слой почвы на очень большую глубину, считая, что в почве могут остаться фрагменты корневой системы. После действий чужих, некогда прекрасная уникальная планета превратилась в безжизненный планетоид, изрытый глубокими каньонами от полюса до полюса. Вот поэтому император послал на границу большую эскадру для уничтожения кораблей чужих. Наша задача была не допустить их к другим особо охраняемым планетам. Что с ними может произойти, мы видели на примере уничтоженной чужими планеты». «Арис, вы были в прошлом капитаном корабля?» – поинтересовался я у полковника. «Эта должность не для меня, командир. Я всегда был лишь командиром элитного отряда имперского десанта на тяжелом линкоре «Мощь Арконы». И мне нравилось сражаться бок о бок вместе с моими бойцами, а не торчать постоянно в центральной рубке управления корабля. На этой должности я дослужился от лейтенанта до звания подполковника. Лишь однажды нам удалось захватить сфероидный корабль чужих целым и перегнать его в империю. За это мне присвоили звание полковника. Мне посчастливилось вместе с моими десантниками побывать во многих битвах чужими. Полученные мною во время сражения и абордажей ранения успешно залечивались в медицинских капсулах на линкоре. Но в последнем своем бою я получил очень тяжелое ранение. А так как жизненных ресурсов моего уже довольно немолодого тела не хватало на лечение и восстановление в капсуле регенератора, то я дал согласие высшему командованию нашего флота продолжить свою службу империи в любом качестве. Ну вот так я стал био-искином. Скажите, Арис, а ваш род Гарс был многочисленным в империи? Нет, командир. Во время войны с чужими в нашей империи остались живых только две семьи Гарсов. Моя и моего младшего брата Роя. У меня в том времени на планете Айдара остался только сын Ронг, который пошел по моим стопам, выбрав обучение в Академии флота. Моя жена погибла. Тяжелый крейсер, на котором она служила старшим медиком, был атакован и уничтожен сфероидным кораблем чужих. Когда я последний раз видел своего младшего брата Роя, то у него была жена и 4 красавицы-дочери. Сейчас, наверное, уже никого из рода Гарсов не осталось. Почему вы так решили? Потому что у жены моего младшего брата было какое-то странное заболевание. Она могла рожать только девочек. Как сказали медики, это результат воздействия нестабильной аномалии, которую они изучали в глубоком космосе. Мой брат и его жена были учеными, вот и пострадали из-за своего научного любопытства. Единственным продолжателем всего нашего рода был мой сын Ронг. Он обучался в Имперской Академии флота, а во время войны с чужими, сами, наверное, понимаете, даже курсантов очень часто отправляли на самые опасные боевые операции. Вот по этим причинам я и сделал вывод, что из нашего рода спустя столько времени никого не осталось. В таком случае, позвольте вас обрадовать, Арис. Ваша родовая линия не прервалась за эти прошедшие тысячелетия. Исходя из только что сказанного вами, получается, что у нас в военном совете Звездной Федерации служит один из ваших прямых потомков. Его зовут Торн Гарс. Он в Совете возглавляет отдел внешней разведки. Командир, неужели это правда? И я смогу когда-нибудь увидеть своего потомка? Не вижу никаких проблем с этим. Когда вернемся на Риулу, я устрою вам личную встречу с Торном Гарсом. Вас что-то смущает в моих словах, Арис? Если честно, то меня сильно смущает ваша легкость в обещании устроить нашу встречу. Ведь вы же сами только что мне сказали, что он занимает довольно высокую должность в военном совете Звездной Федерации. Сомневаюсь, что мой потомок, занимая такую должность, будет тратить свое личное время и слушать командира какого-то сверхтяжелого крейсера, пусть даже это будет главнокомандующий одного из флотов. Я рассмеялся от всей души, а полковник, широко открыв глаза, удивленно смотрел на меня, не понимая причины моего веселого смеха. Его сомнение развеяло Эмилия. «Арис, если наш командир что-то обещает, то всегда держит свое слово. Чтобы полностью развеять все ваши сомнения, могу сообщить, что наш командир возглавляет этот военный совет. Поэтому ему ничего не стоит организовать вашу встречу. И кроме того, он не главнокомандующий одного из флотов, как вы изначально подумали. Наш с вами командир командует всеми флотами Звездной Федерации». Услышав это, полковник вскочил и вытянулся по стойке смирно, как этого требовал устав Имперского флота. «Арис, сядьте и успокойтесь», — строго сказал я. «Мы ведь с вами не на плацу находимся, а на дружеском обеде в моем рабочем кабинете. Поэтому не нужно передо мной тянуться, как перед императором. У нас принято относиться к разумным в соответствии с их делами и поступками, а не по высокой должности, которую они в данный момент занимают. После окончания нашей беседы настоятельно советую вам пообщаться с моими офицерами. Может, тогда вам станут понятны установленные порядки на моих кораблях. Вы поняли меня?» Полковник быстро кивнул мне, после чего вернулся в свое кресло. Но удивление на его лице не проходило. «Пейте чай, Арис, а то он у вас совсем остынет», — мягко сказала Эмилия с улыбкой на лице. А потом неожиданно спросила. «Скажите, пожалуйста, а вы помните пространственные координаты той необычной планеты, которую уничтожили чужие?» «Помню. Но зачем они вам, Эмилия?» — удивленно спросил Арис. «Думаю, что с психологической точки зрения всем находящимся на борту нашего крейсера необходимо увидеть собственными глазами, что делают с уникальными планетами и корабли чужих. Думаю, это повлияет на наши команды лучше всяких рассказов. Командир, как вы думаете, мы можем немного отклониться от курса и посмотреть на уничтоженную чужими планету?» Не вижу никаких преград для этого. Лично мне, Эмилия, твоя идея очень понравилась. После окончания обеда передайте пространственные координаты планеты Тарху и Фоме. Пусть они рассчитают и проложат новый курс. А затем следуют к пограничной звездной системе. Минут через 10, допив чай, Арис и Эмилия покинули мой рабочий кабинет. А я решил залечь ненадолго в свою медкапсулу, чтобы немного отдохнуть и переварить всю полученную от полковника информацию. После медикаментозного отдыха в капсуле, я с большой неохотой покинул ее. Забравшись в свое любимое кресло, активировал систему связи пульта управления и вызвал на разговор Палина. «Приветствую тебя, древний. Меня радует, что ты вновь вспомнил о старом Арахниде. Я тебя приветствую, мой друг. Скажи мне, Палин, ты слышал наш разговор с Арисом? Вы так громко общались, что я слышал каждое ваше слово. Тебя, похоже, очень взволновало услышанное. И, как я понял, ты хотел бы узнать, что из сказанного Арисом можно считать правдой, существующей в реальной действительности, а что можно принять за его личные эмоциональные воспоминания. Я прав? Ты, как всегда, прав. Кроме всего прочего, в рассказе Ариса меня зацепило одно название, которое до сих пор никак не выходит у меня из головы. Оно прозвучало как-то мельком, но мне очень хорошо запомнилось. Какое название тебе не дает покоя, древний? Меня волнует одна единственная фраза – запретный сектор. Арис рассказал в нашей беседе, что особо охраняемые планеты находятся в запретном секторе. Вот скажи мне, пожалуйста, Палин, понятие «запретный мир» и «запретный сектор» каким-то образом взаимосвязаны между собой? Думаю, что да. И не только по звучанию или схожему образному смыслу. В довольно старые времена сначала многомерные леги и орлеги, а потом уже и твои собратья древние, объявляли запретными любые сектора и миры космического пространства, где находились различные уникальные планеты. То есть те планеты, где существуют священные леса? Не только. Кремниевая форма жизни – это всего лишь одна из возможного многообразия форм существования разумных существ в нашей Вселенной. Ведь каждое великое древо – живое и разумное. Существует множество разумных рас и видов, имеющие другие формы жизни, которые также обитают на уникальных планетах. Вот только состав атмосферы на некоторых планетах, пригодных для жизни этих необычных разумных существ, совершенно не похож на привычную окружающую среду, в которой изначально жили разумные расы вашего вида. Палин, исходя из того, что я от тебя сейчас услышал, можно сделать вывод, что находящаяся в запретном мире Солнечная система тоже имеет или когда-то в прошлом имела похожие уникальные планеты. Я прав в своем предположении? Этим вопросом я как раз и занимаюсь, изучая данные, полученные из накопителя Искина, управляющего кардзондами в Солнечной системе запретного мира. Какие-нибудь предварительные выводы уже можешь мне сообщить? О каких-то окончательных выводах еще говорить рано. На данный момент времени я могу лишь сказать, что всей Солнечной системе изначально был присвоен индекс «Уникальная», так как она изначально состояла из нескольких планетарных систем и имела множество многомерных планов. В вашем мире их называют параллельными мирами. О планетах этой Солнечной системы можно говорить бесконечно долго. Предварительно могу лишь сообщить, что раньше, то есть в те далекие времена, когда только была установлена система с кардзондами, третья, четвертая и пятая планеты были нулевого класса и имели почти равные размеры. Впоследствии размеры третьей и четвертой планеты сильно уменьшились, хотя должно было быть наоборот, так как все объекты во Вселенной медленно растут, увеличиваясь в своем объеме. Это как новорожденный младенец. Постепенно с каждым мгновением времени набирает вес и объем своего тела. Извини, что перебиваю, Палин. Ты можешь мне пояснить, каким образом растут планеты? Приведи мне хотя бы самый простой пример. Так это давно известно. Планеты вместе со своими светилами перемещаются вокруг центра галактики. Парящая в пустоте космическая пыль и небольшие объекты притягиваются и оседают на них. А так как все планеты в системе вращаются не только вокруг своего светила, но и вокруг своей собственной оси, то космическая пыль и небольшие объекты равномерно распределяются по поверхности планет. Таким образом, за миллионы лет все небесные тела увеличиваются в размерах. Благодарю, продолжай. Да я уже почти закончил. Хотелось только добавить, что странности в вашей уникальной Солнечной системе на этих явлениях не заканчиваются. Спустя какое-то время после установки карт зондов на месте пятой планеты появился пояс астероидов. Я сейчас ищу соответствующие данные на накопителях, чтобы выяснить, каким же образом это произошло. На Земле существует несколько версий относительно этого события. Научное сообщество считает, что пятую планету разорвало гравитационное притяжение, исходящее от четвертой и шестой планет. Хотя некоторые ученые склоняются к древнему мифу о некогда существовавшей на той орбите планете Фаэтон, в которую врезалось другое небесное тело, в результате чего пятая планета и небольшое небесное тело раскололись на мелкие части и образовали нынешний пояс астероидов. Более глупого обоснования появления пояса астероидов в Солнечной системе я еще не слышал. И очень странно слышать, что такую версию выдали земные ученые. Разве они не знают, что гравитационное притяжение между всеми планетами в любой системе, будь то звездное или солнечное, всегда взаимосвязано? Знаешь, древний, изучая полученные с карт-зондов данные, я могу предположить, откуда такие глупые обоснования появились. Может, сообщишь мне свои предположения, Палин? Кто-то из разумных существ, живущих на вашей планете в запретном мире, очень плотно контактирует с внешниками, специально выдвигая глупейшие идеи под видом великих научных трудов, чтобы скрыть причастность внешников к произошедшим изменениям в вашей уникальной Солнечной системе. Очень интересный вывод. Думаешь, в основе всех изменений в системе были космические войны с внешниками в прошлом? Несомненно. Мне необходимо более подробно изучить данные того временного периода, когда появился пояс астероидов на месте пятой планеты. Как только я закончу работать с этими данными, то обязательно расскажу тебе, как оно все произошло в действительности. Хорошо, Палин. Отложим этот разговор до окончания твоего изучения данных. Ты сейчас вновь отправишься в свой кокон для раздумий и восстановления внутренних сил, древний. Нет, друг мой. Сейчас я пойду в рубку управления крейсером. Мы уже должны добраться до планеты, которую в древности уничтожили чужие. О ней нам с Эмилией рассказывал Арис. Вот я и решил показать своей команде, что творят на уникальных планетах внешники.